Кто трусит, ступай в обоз. Следить за осадой Нарвской крепости Петр поручил генерал-инженеру барону Галларту. В России в то время было мало знающих людей, вот и приходилось приглашать иностранцев. Однако, приехав под Нарву, барон неохотно занимался своим делом. Галларта все раздражало. И пушек у русских мало, и кони тощи, и солдаты плохо обучены. Ходил Галлард всем недовольный и только злил Петра. Несколько раз приглашал иностранного генерала-царь пройтись вокруг крепости, осмотреть самому шведские укрепления, но Галлард все отказывался. Тогда Петр взял лист бумаги, карандаш и пошел сам. Шведы увидели царя, стали стрелять. Ударяются рядом с Петром шведские пули, он ходит, чертит что-то на бумаге и делает вид, что ничего не замечает. Стыдно стало Галларту, нехотя пошел догонять Петра. Однако Петр ходит у самой крепости, а подойти к крепости Галлард боится. Остановился барон в безопасном месте, кричит: «Ваше Величество!» Хочет Галлард, чтобы царь обратил на него внимание, машет Петру рукой. Петр молчит. «Ваше Величество!» — еще громче кричит Галлард, и вновь никакого ответа. Понял Галлард, что Петр нарочно не отзывается. Ждет, когда барон подойдет ближе. Набрался генерал храбрости, сделал несколько шагов вперед, а в это время грянула с крепостной стены шведская пушка. Просвистала в осеннем воздухе неприятельская бомба, шлепнулась в лужу недалеко от Галларта. Бросился барон на землю, ни жив, ни мертв. Лежит, ждет, когда бомба разорвется. Однако бомба не разорвалась. Приоткрыл тогда Галлард глаза, приподнял голову, смотрит. Рядом стоит Петр. Улыбается Петр, подает генерал-инженеру руку. Покраснел Галлард, поднялся с грязной земли, говорит царю: «Ваше Величество, да царское ли это дело под пулями ходить?» «Царское, не царское», — отвечает Петр. «А приходится, видать, помощники у меня плохи». «Не те помощники, а дело оно военное. Тут кто трусит, ступай в обоз». Смутился генерал Галлард, обиделся на царя, поднял с земли свою шляпу и пошел к русскому лагерю. А Петр посмотрел ему вслед и только головой покачал.